Просто в тот момент я страшно испугалась, увидев, как на моих глазах вы расправились с двоими, хотя в данном случае слова сэра Артура не совсем верны. Я увидела человека, которому ничего не стоит. Она запнулась, понизила голос и совсем замолчала. «Ну что ж, тем лучше, моя дорогая», — сказал дядюшка Артур. «Вы очень точно сформулировали свои мысли. Только хочу уточнить, он убил троих, а не двоих. Одного он убил до того, как вы здесь появились. У него не было выбора. Но ни один разумный человек не назовет Филиппа Калверта убийцей. В конце концов, он ведь здесь занимается этим не ради денег. Жалование у него довольно скромное, а способности чрезвычайные». Я решил, что стоит напомнить об этих словах дядюшке Артуру тет-а-тет. «Он делает это не хохма ради и не из-за жажды крови, но существуют вещи, которые его волнуют: закон и беззаконие, добро и зло. Когда разница достигает пика, масса становится критической и способна разрушить. В этих случаях он не будет колебаться и пытаться сбалансировать разницу в понятиях. И эта черта делает его выше нас с вами. И еще, — решился вставить я, — дело в том, что я, ко всему прочему, очень люблю детей». «Я не хотел вас обижать, Калверт», — сказал дядюшка Артур. «Надеюсь, вы понимаете, раз Шарлотта сочла все это настолько важным, чтобы подняться наверх и извиниться, то и мне пришлось назвать вещи своими именами». «Шарлотта поднялась наверх только потому, — сказал я желчно, — что ее распирает от любопытства. Так хочется знать, куда мы движемся». «Вы не возражаете, если я закурю?» — спросила она. «Только не чиркайте спичкой у меня перед глазами». Она сунула в рот сигарету и сказала: «Угадали. Меня действительно мучает любопытство, только я знаю, куда мы плывем. Вы сами сказали. На Лох-Хоурн. Мне бы хотелось знать, что здесь, собственно, происходит. В чем состоит роковая, так сказать, тайна? Что означает постоянное появление и исчезновение с Шангри-Ла незнакомых людей? Что за важное дело, могущее оправдать убийство троих человек? И что вы оба здесь делаете? Кто вы?» «Откровенно говоря, сэр Артур, я не верила, что вы уполномоченный ЮНЕСКО. Теперь я знаю это абсолютно точно. Мне кажется, настала пора раскрыть карты». «Не говорите ей ничего», — посоветовал я. «Почему? Не говорите», — засопел сэр Артур. «Она права и довольно глубоко втянутся в эту авантюру. Неважно, хотела она этого или нет, и имеет право знать. Тем более, что через день-два это все равно станет достоянием общественности». «Вы не думали об этом, когда угрожали Макдональду увольнением и тюрьмой в том случае, если он нарушит государственную тайну?» «Я это сделал для того, чтобы он не нарушил наших планов, заговорив об этом в неподходящем месте», — сухо отпарировал сэр Артур. «А леди, точнее, Шарлотта, не в состоянии этого сделать. Только ничего не подумайте, — быстро продолжал он. Шарлотта — наш старый друг. Женщина, достойная доверия. Она должна обо всем узнать. Шарлотта сказал спокойно. Сложилось впечатление, что мистер Калверт меня недолюбливает. Или, быть может, он нетерпимо относится ко всем женщинам? Какое это сейчас имеет значение, ответил я. Я только осмелился напомнить адмиралу о его собственном приказе. Никогда, никогда, никогда не болтай. Я забыл, сколько было этих «никогда». «Не говори никогда никому ничего!» «Разве только...»